И еще заражу всех вокруг себя, потому что не хочу я вызывать врачей, не хочу, чтобы меня упрятали в герметичную камеру. Я ведь всю жизнь прожил под куполом, я 2 недели лежал в бутылке. Нет, не хочу. А если на новом кувете кто-то выживет, то меня будут проклинать 1000 лет, как трусливого и глупого ребенка, который заразился сам, а потом еще заразил других. Умрут и самодовольный Халфлинг, и не взявший с меня чаевых водитель такси, и упустившие меня охранники в космопорту, и девушка, у которой отец был с земли, и парень, который вечером так здорово играл на гитаре, и все из-за меня. Мои родители ведь тоже хотели жить, и они могли уйти из купола вместе со мной, и мы бы прожили еще 2 или 3. Вот только для них было главным, чтобы я жил долго и счастливо, поэтому они и пожертвовали собой. А теперь окажется, что из-за их жертвы умрет целая планета, потому что я трус и эгоист. Я даже не хочу вызвать врача, не хочу умирать в клетке. Я кое-как вытерся очень осторожно, потому что кожа зудела невыносимо, натянул джинсы и сел к терминалу. Включил связь и стал искать в списке услуг мотеля вызов врача. Врача тут не было. Надо было связываться с городской службой, но это почему-то было уж совсем страшно. Тогда я посмотрел список обитателей мотеля, тех, кто предоставил свои открытые данные. Тут были и Халфлинг, у него оказалось жутко сложное длинное имя, и какая-то семья князей Петровых, и туристы, и коми-вояжеры, и спортсмены, приехавшие на какие-то студенческие соревнования по квадроболу. А вот врачей не было. Но зато был какой-то человек по имени Стась, у которого в графе «профессия» значилась «капитан». Пожалуй, капитан должен понять всю опасность ситуации. Я набрал его номер. Времени было 5 утра, за окном еще совсем темно. Но какая теперь разница? Ответил капитан быстро. На экране появилась полутемная комната, похожая на мою, и светловолосый человек лет 40. Он чем-то походил на отца Глеба. Увидев меня, капитан нахмурился и произнес: «Это что за шалости?» «Вы капитан Стась?» — спросил я. «Да». Лицо его сразу посерьезнело. Видимо, он понял, что я позвонил не случайно и не для дурацкой шутки. «Меня зовут Тиккерей. Я живу в том же мотеле, что и вы, в 114-м домике». «Вижу», — сказал капитан. «Что дальше? Вы могли бы мне помочь?» «Мог бы». «Что случилось?» Казалось, он все-таки не уверен, что у меня есть серьезная причина будить его в такую рань и сдерживается только из вежливости. Может быть, поэтому я выпалил сразу: «Капитан Стась, у меня язвенная чума. Вы ведь знаете, что надо делать». «Что за бред ты несешь, Тиккерей?» — резко спросил капитан. «Это не бред!» — крикнул я. Вскочил, отошел, чтобы он увидел красные пятна на моем теле. «У меня язвенная чума, это очень опасно!» «Откуда ты?» — после секундной паузы спросил капитан. «С карьера. Это планета, где добывают руду. Я улетел с нерасчетным модулем на грузовом корабле «Клязьма». Потом мы делали где-то остановку, но я там не выходил. А здесь сошел. Мне разрешили прервать контракт, но мы, наверное, залетали на ту планету, где эпидемия». «Прервись на секунду», — очень спокойно произнес Стась. «Подойди к экрану и посмотри в камеру. Приблизь к ней лицо». Я так и сделал. «Сиди в своем домике и никуда не выходи», — сказал Стась после паузы. «Я сейчас подойду к тебе, понял?» «Это очень заразно», — сказал я. «Да уж догадываюсь. Сиди на месте». Глава 4. Капитан пришел через 5 минут. Дверь я открыл заранее, и когда пискнул зуммер, громко крикнул: «Войдите!» Я думал, что он наденет скафандр, но капитан Стась был в обычной, даже не форменной одежде, в джинсах и рубашке. Только на поясе у него висела кобура с пистолетом. «Встань, Тиккерей», — стоя у двери, — сказал Стась. Я поднялся. «Повернись спиной». «Хорошо, садись». Совершенно спокойно он подошел ко мне, взял за подбородок, запрокинул голову, внимательно посмотрел в глаза. Спросил: «Насморк сильный?» «Да». Скажи мне, Тикери, ты побывал у вашего врача перед тем, как сойти с корабля? Нет. Какой же ты глупый мальчишка, сказал Стась и засмеялся. Я никогда не думал, что среди капитанов бывают такие садисты. Он хохотал прямо мне в лицо, умирающему от чумы. Это уму непостижимо. Марш в кровать.